Наследие Певериллов, нападение и погоня по горячим следам. Рождественские каникулы начались относительно мирно, и это сильно напрягало. Чита Лестринджи затаилась уже на довольно длительный период времени. Через Сириуса Гарри сумел проверить, они скрываются, и очень качественно. Вильгельм тоже только разводит руками, его ребята также ничего не нашли. Миднайт и Карл Хейнц пропадают в России, договариваются с тамошними вампирами на сотрудничество и прочие торгово-деловые отношения. Русские не спешат с выводами, справедливо решив понаблюдать. Не сказать, что юный Поттер им нравится, но у мальчишки явно есть что-то, чего нет у Бальтазара и уж точно нет мании величия, как у Дракулы. Может, стоит к нему прислушаться, но это позже, когда он повзрослеет, а сейчас достаточно будет обмениваться кое-какими полезными вещами и золотом. Наметилось движение среди егерей. Вильгельм бесцеремонно вышагнул из теней аккурат в хозяйскую спальню. Гарри оторвался от Дафны. Девочка тут же невероятно смутилась, натянув на подбородок одеяло. Ее блузка уже покоилась где-то на полу. «Тебе не кажется, что ты слегка не вовремя?» «Не кажется», — отрезал Вильгельм. «Егеря, пехота Волан-де-Морта, а подчинялись они непосредственно пожирателям». «Вот оно как», — голос Гарри почти не изменился, но в глазах появились опасные огоньки. «Что ж, пусть посмеют напасть. Их цель — не ты, а кто тогда?» Немало удивился Гарри. «Ричард и Ребекка, твои брат и сестра, а также они очень хотят убить того, кто упек их за решетку, Джеймса Поттера», — уверенно сказал Гарри. «Совершенно верно. Плохо дело, что с охраной особняка Поттеров, дементоры, мы не хотим туда приближаться», — скривился Вильгельм. И Гарри его понимает. Дементоры — единственные существа, способные подавлять силу вампира. «Черт», — Поттер нахмурился. «Что же делать? Отправь туда Арчи с ребятами». «Стоп, Арчи не трогай, он занимается делами рода. Отправляйся сам, его люди тебя прикроют. Сделаем. Миднайта бы сюда». Тут Гарри согласился. Миднайт умеет сопротивляться дементорам, что позволяет ему делать успешные вылазки в Азкабан. Вернее, позволяло. Теперь Мит работает на Поттера, а прикрывать подобное очень сложно. «Если их будет больше двух десятков, сообщите немедленно», — велел напоследок лорд Поттер. Вильгельм кивнул и растворился в тенях. «Гарри», — Дафна обняла его со спины. «У тебя есть я, а у меня поддержка рода. Если надо, мы пришлем людей. И как это будет выглядеть?» Горько усмехнулся Гарри. «Что я не способен самостоятельно защитить свою семью? Ну уж нет, благодарю покорно. Гарри, прости», Дафна уткнулась лицом в его шею и коснулась губами пульсирующей под кожей артерии. «Я не хотела тебя обидеть». «Ничего страшного», парень повернулся в объятиях девочки и обнял ее в ответ, зарываясь лицом в ее волосы. Ему нравится, как пахнут ее волосы и кожа. Нежный аромат ландышей окутывал его, расслаблял и позволял немного отвлечься от проблем. «Гарри», Дафна не сводила завороженного взгляда с пульсирующей артерии. «Я, пей», — велел Поттер. Дафна как в полусне приблизила губы к шее парня и осторожно прокусила кожу, после чего прильнула к мальчику и затихла. «Вот так, все хорошо, малыш», — ласково шептал Гарри, гладя девочку по волосам и спине. «Пей, все хорошо». Дафна оторвалась от его шеи и залезала ранки, после чего вдруг оказалась в постели лежа на спине, а ее руки оказались прижаты над головой. «Гарри, не надо так внезапно», — Дафна охнула, почувствовав обжигающее дыхание на своей шее. «Гарри, будь нежнее, ох». Гарри вскоре оторвался от шеи возлюбленной. Дафна чуть затуманенным взором смотрела на его губы, перепачканные ее кровью, и это зрелище породило сильное возбуждение. А потом произошло то, чего Гарри не ожидал, то есть вообще никак не ожидал ближайшие лет 10. Сквозь стиснутые зубы парня сорвался хриплый стон боли, после чего он разжал пальцы, отпуская руки Дафны. И очень вовремя, потому что в следующее мгновение его пальцы свело судорога, и те сжались так, что ногти ранили кожу ладоней. А ранить эту кожу, привыкшую ежедневно ощущать на себе рукоять меча, ох, как непросто. Еще секунда, и парень скорчился, обливаясь холодным потом. Казалось, внутри переливался раскаленный свинец, терзая все тело. «Гарри!» — воскликнула Дафна, перепуганная до смерти. «Ты в порядке, Гарри, миленький, что с тобой?» Приступ, начавшийся так внезапно, закончился так же внезапно. Первое, что ощутил Гарри, нежный аромат ландышей. «Гарри!» — Дафна всхлипнула и коснулась его лба своими мягкими и нежными губами. Прохладные ладони гладили разгоряченные лоб и скулы и удерживали голову мальчика у себя на коленях. «Не пугай меня так», — Дафна с тоской и любовью смотрела на мальчика, отчего сердце парня сжалось. «Сколько длился приступ?» — прохрипел Гарри. «Секунд 10 ты так стонал и корчился. Гарри, я испугалась, что потеряю тебя». На этих словах Дафна разрыдалась, прижимая парня к себе и бормоча что-то совсем уж бессвязное. А потом она очутилась в знакомых объятиях. Кисти парня больше не были ледяными, они стали такими же теплыми, как и раньше. И в его объятиях стало хорошо, уютно и спокойно. «Я так боялась, что ты умрешь», — бормотала Дафна, постепенно успокаиваясь. «Как же я люблю тебя!» «Я тоже люблю тебя!» Гарри прижал Дафну к своей груди, и девочка наконец окончательно успокоилась, лишь изредка всхлипывая. «Ты все, что у меня есть», — шептала девочка. «Я тебя больше жизни люблю, мне так страшно, что я тебя потеряю». «Я на редкость живучая скотина», — усмехнулся Гарри, пытаясь превратить все в шутку. «Такого говнюка так просто не задавишь». Дафна улыбнулась сквозь слезы. При ней Гарри сквернословил крайне редко, но теперь девочка готова была простить ему все. К тому же, если он пытается шутить, значит все действительно осталось позади. «Вот так, малышка». Ладонь Гарри нежно коснулась ее щеки. Дафна подалась навстречу ласке, после чего ее губ коснулись губы парня, запечатлевая мягкий нежный поцелуй. «Не плачь», — прошептал парень. «Все хорошо, девочка моя, твоя». Дафна прикрыла глаза и позволила уложить себя в кровать. «Только твоя, как я перепугалась. Не бойся, спи». Дафна улыбалась так мило и с таким облегчением, что Гарри только вздохнул, любуясь ее воистину ангельским личиком. «Не рановато ли для наследия Певереллов?» — подумал Гарри перед тем, как заснуть. «Ведь по моим расчетам я стану готов к подобному только в 23 года. Или магия рода Певереллов уже слишком сильно заждалась наследника. Но за что при Дафне? За что ты так ее беспокоишь?» Утром Дафна обнаружила себя наполовину одетой в объятиях Гарри. Мгновенно вспомнилось все вчерашнее, и девочка потерлась щекой о грудь парня. «Рановато ты проснулась», — услышала она тихий ласковый шепот. «Гарри», — Дафна поерзала, устраиваясь поудобнее. «Ты уже уходишь?» В голосе было столько печали, что парень просто не выдержал и остался в кровати. «Нет, не ухожу. Тогда проведи этот день со мной», — попросила Дафна, накрывая ладони Гарри своими. «Давай просто будем вместе». Гарри улыбнулся, прикрывая глаза, и тут ему пришел зов. «Прости, малыш, никуда не выходи», Поттер мгновенно преобразился. «Что случилось?» Не на шутку обеспокоилась Дафна, и тут же около нее возникли Лиза и Элли. «Нападение на мою семью», в глазах Гарри вспыхнуло недоброе пламя, тени окутали его, превращаясь в охотничью экипировку. «Прости за сорванное утро, я тебя люблю». Дафна потянулась к нему, но ее возлюбленный растворился в тенях. Гарри вышагнул на траву и тут же бросил паучью сеть в группу егерей, занимающихся поджогом какого-то хозяйственного здания. Крайне неприятное заклятие накрыло сразу шестерых и сдавило в своих объятиях, полностью лишая подвижности и медленно ломая кости, а остальные повернулись в сторону Поттера. Взмах рукой, и несколько черных лучей ударили из сгустка черноты, окутавшего левую руку, а в правой мелькнула палочка, отправляя мощнейшие репульсы в грудь тролля. Стрелы ночи без усилий прошили щиты егерей и отправили их в небытие, но не убили. Поттер перешагнул через тела, мимоходом связывая и обездвиживая противников, и бросился туда, где кипела ожесточенная схватка. Ему на пути попался один из мальчиков Арчи. Немолодой мужчина тяжело дышал, зажимая рукой с палочкой дыру в левом плече. Не просто дыру, дырищу. Почти оторванная левая рука держалась лишь на нескольких жилах и обрывке трицепса. «Босс», — просипел он, — «их слишком много». «Все в порядке», — Гарри наложил на подчиненного барьер, остановивший кровь, и вызвал через перстень экстренную подмогу, оставив в Мэннере лишь усиленную охрану. Вильгельм беспощадно рассекал егерей барьерами, не позволяя им приблизиться туда, где трое оставшихся на ногах мальчиков Арчи сражались с четой Лестриндж. Но чувствовалось, что дементоры крепко его потрепали, силы старого вампира уже на исходе. «Босс!» — воскликнул вампир. Гарри не ответил ему, отправляя вихрь хаоса в ряды противника. Жутковатое заклятие двинулось по непредсказуемой траектории и засасывало все живое в радиусе 10 метров, сначала сжимая своих жертв, а потом разбрасывая мелко нарубленный фарш во все стороны. Егеря пустились в бегство, но сбежать им не дало подкрепление. Взбешенные люди Поттера, большей частью наемники, хладнокровно расстреляли беглецов проклятиями, предварительно накрыв мощным комплексным заклятием по площади. Супруги Лестриндж поняли, что нужно бежать, и улетели, используя крылья ночи, а вот Робостан тормознул. Поттер сумел его настичь в воздухе и ударить плетью ночи, а уже на земле его упаковал в сковывающий барьер Вильгельм. Поттер бросился в дом. Джеймс, стиснув зубы, сползал по стене. В первые же мгновения схватки ему сломали левую руку, после чего нанесли несколько довольно серьезных повреждений, и сейчас, когда горячка боя схлынула, осталась только боль. Лили прижимала к себе детей. Ричард был без сознания, налицо удар оглушающим заклятием, а Бикки испуганно плакала. «Гарри!» – выдохнула женщина, испуганно глядя на сына. Лорд Поттер сейчас представлял собой не слишком приятное зрелище. В бою Гарри о чистоте одежды заботится в самую последнюю очередь, так что сейчас его изодранные и заляпанные грязью плащ покрывали еще и кровавые разводы. «Я в порядке», — Гарри осмотрелся и взмахом палочки привел Ричарда в чувство. «А ты неплох, братишка». Один из егерей, ворвавшийся в комнату, так и остался лежать полностью обездвиженным. И сейчас он с испугом таращился на Поттера. «Потери?» — спросил Гарри влетевшего в комнату Вильгельма. «Охрана особняка перебита, плюс одному из парней Арчи почти что руку оторвало, а так незначительные повреждения, ожоги средней степени тяжести, переломы, внутренние кровоизлияния», — бодро доложил Вильгельм. «Опасности для жизни нет. Хорошо. Те, кто на ногах, пусть отправит выживших в камеры Поттер Мэннера. И да, семью Поттер тоже следует отправить в Мэннер. И да, мама, это не обсуждается. Темный лорд возродится», — кричал Робостан. «Он убьет всех вас и освободит меня. Тебе не жить, Поттер?» Гарри закатил глаза и наложил на пожирателя качественные силенцы. «Сколько ушли? Никто не ушел, кроме Лестринджи», — хищно оскалился Айсберг. «Всех положили в погоню». «Бессмысленно», — Вильгельм положил ладонь на плечо босса. «Они сразу же нацепили артефакты скрытности и не снимали их?» Гарри вскинул голову. «Нет». Поттер запрокинул голову и расхохотался. «Славно, как же славно. Айс, устрой охрану Мэннера. Вильгельм, за мной». Вильгельм недоуменно посмотрел на босса, после чего расплылся в хищном оскале и скользнул в тени вслед за боссом. «Я высчитал несколько точек, где они могут быть», — говорил ему в тенях Поттер. «Одна из них — Блэк Мэннер. Безумие, да, но Беллатриса, урожденная Блэк, и может туда проникнуть так, чтобы ее никто не заметил. А мы как заметим?» «По мертвому следу», — оскалился Поттер. «Это след без магии, я его так называю». «Понятно», — Вильгельм вышагнул из тени и принялся вскрывать барьер. Гарри в это время скользнул внутри. «Пусто», — выдохнул он. «Они не здесь. Но где тогда?» «Кажется, я понял, где». Вильгельм вышел из теней. «Ты серьезно, Лестриндж Мэннер?» «Дерзко. А то», — Гарри оскалился. «Зато никто не заподозрит в такой дерзости и безумии». «Безумие не оправдалось, равно как и остальные точки. Похоже, пожиратели решились действовать магловскими способами, потому что около последней проверенной точки Гарри нашел следы покрышек». «Ничего, достанем», — Вильгельм хищно оскалился. «Я сейчас же этим займусь, а ты отдыхай». Стоило Гарри вышагнуть из теней в холле Поттер Мэннера, как у него на шее повисла Дафна. «Я так за тебя волновалась», — шептала девочка, прижимаясь к нему. «Все в порядке?» «В полном», — Гарри прижал девочку к себе. «Все хорошо, малыш, Айс. Парни жаждут крови». Айсберг мрачно посмотрел на босса. «Виктор и Алексей из наемников убиты. Фрэнк остался без руки. На восстановление уйдет месяц. Активируйте Ланцелот», — велел Поттер. «Координаты наведения, Лестриндж Мэннер». Повисла мертвая тишина. Приближенные недоуменно и со страхом взирали на босса. «Вы уверены?» «Да, уверен», — Гарри запрокинул голову, и его слова эхом разнеслись по Мэннеру. «Взываю к тебе, сущность магии. Мой род подвергся нападению, и я пользуюсь своим правом. Род Лестриндж, да будет уничтожен. Все их союзники, да будут уничтожены», — сказано. Порыв ледяного ветра пронзил всех присутствующих, а за окном ударил глухой раскат грома вместе с молнией, осветивший застывшие лица. Редко кто смеет напрямую обращаться к самой магии, ведь любая ошибка фатальна. Но здесь магия приняла однозначное решение. «Род Поттер прав. Вы все слышали?» Голос Поттера немного дрожал. Он и сам отлично понимал, что с такими силами очень опасно шутить. «Приготовить Ланцелот, но на пробуждение уйдет 3 месяца. Мне плевать, если в течение 3 месяцев мы их найдем. Что ж, У меня более чем достаточно лакримы для накопления такого количества энергии. Гарри выдохнул, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой. Усталость дает о себе знать, все же 8 троп теней за сутки, да еще и серьезная схватка предельно истощили его. Парень отправился в ванну, после которой без сил рухнул в постели и уснул мертвым сном. Конец каникул. Первое, что ощутил Гарри, вынырнув из сна, нежный аромат ландышей. Знакомая тяжесть на груди и тихое дыхание подтвердили его догадку. «Гарри», Дафна встрепенулась, сонно глядя на парня, «не уходи никуда, не уйду, хочешь, не хочешь, но просыпаться пришлось». А так как кое-кто особенно ленивый не желала просыпаться, Гарри применил весьма действенные меры. Недовольная Дафна обиженно смотрела на парня, оттащившего ее под ледяной душ. Визгу было на весь Мэнор, а потом Гарри несколько минут выслушивал, что о нем думает его девушка и невеста, внутренне поражаясь ее словарному запасу. «Придурок», буркнула в заключении Дафна и попыталась сбросить руки, обнявшие ее талию, а потом ее губы были накрыты другими. Дафна несколько секунд сопротивлялась, после чего обмякла и принялась отвечать на поцелуй. «Не думай, что так легко заслужишь мое прощение», Дафна отстранилась от парня и отправилась в спальню, одеться. Гарри проводил ее откровенно раздевающим взглядом. «И о чем она думает, надевая настолько открытый халат?» — мелькнула в голове парня. После завтрака Дафна изъявила желание посетить Косой переулок. Гарри, конечно же, согласился, и через пару минут парочка уже гуляла по магической части Лондона. «Какое красивое!» — Дафна завороженно любовалась сапфировым ожерельем. «К этому ожерелью у нас есть чудесные серьги», — почуял добычу ювелир, кружась вокруг Дафны. «За все эти чудесные камни всего лишь». Услышав сумму, Дафна охнула. Гарри же приподнял бровь, в упор посмотрев на Торшага. «Гарри, пойдем отсюда», — Дафна потянула парня вслед за собой. После ювелирной лавки парочка довольно долго бродила по книжному магазину, после которого Гарри разочарованно вздыхал. Потом Дафна попалась в руки к мадам Малкин. На третьем часу примерки Гарри незаметно зевнул и ушел под первым же благовидным предлогом, и через полчаса вернулся. Как позже оказалось, дамы даже не заметили его отсутствия. «Наличные, чек, кредитка?» — спросила мадам Малкин, показывая чек Гарри. Парень чуть приподнял брови и извлек из бумажника золотую кредитку, связанную с сейфом главы рода. Оплатив покупки, Поттер вызвал домовиков и отправил новоприобретенные наряды в покои Дафны, а саму девочку потащил в ресторан. Они допоздна разговаривали на разнообразные незначительные темы, смеялись, прогуливались по Лондону, в общем, вели себя как обыкновенная парочка. Впрочем, сейчас они и были самой обыкновенной парочкой. А потом посыпался снег, посыпался и быстро превратился в метель, скрывшую все из виду. Гарри тут же дернул Дафну за руку и прижал к себе левой рукой, а правой рукой выхватил палочку. «Гарри», — Дафна даже не пыталась сопротивляться, понимая, что толку от нее на самом деле мало. Что случилось? Мгновение, и парочку утянуло в тени, после чего Поттер помчался по тропе, прижимая Дафну к себе. Несколько секунд, и они оба вывалились в холле Поттер Мэннера, а вслед за ними вылетела адская гончая, жуткая собакообразная тварь чуть поменьше немецкой овчарки с непропорционально большой головой, полным отсутствием хвоста, шерсти и губ и красными пылающими провалами на месте глаз. И не одна, за ней вылетели еще две такие же жуткие твари, чьи зубы пронзают могильным холодом. Один укус, и ты обездвижен, и это если тебе не отхватит ногу. Невероятно мощные челюсти способны переломать берцовую кость, как тростинку. Неимоверно быстрые и сильные физически, при этом весьма умные создания бездны. Уровень опасности одной такой твари даже с учетом ее относительно низкой живучести и боязни огня сопоставим с небольшим Василиском. С одной из тварей мгновенно расправился сам Поттер, применив напитанную волей плеть ночи. Вторая бросилась в горло Дафны и была сбита расчетливым прыжком обратившейся Элли, практически мгновенно разорванной на части, а последняя рванула в сторону выглянувшего Ричарда. Парень среагировал, как должно реагировать на чудовищ. Фиолетовый луч взрывного заклятия ударил гончую в грудь. Убить не убил, но отшвырнул назад, точно в когти выскочившего графа. «Браво, братишка!» — похвалил Гарри. «А ты не так уж и никчемен». Ричард слегка улыбнулся. Шок прошел, теперь ему стало очень страшно, но парень держится, и держится неплохо. А злая ирония Поттера только подталкивает вперед, мотивирует развиваться. «Как ты их учуял?» — спросил пришедший в себя Вильгельм. Старого вампира можно понять. Встретиться с гончими и врагу не пожелаешь. Метель, просто ответил Поттер. Началась неестественно быстро, а потом я их просто почувствовал. Почему не призвал своих гончих? Сомневаюсь, что они миновали бы Дафну. Гарри продолжал прижимать к себе дрожащую от страха девочку. «Не бойся, малыш, все хорошо. Я с тобой, я тебя защищу». Тут только Вильгельм понял, что его босс расправился с опасной даже для матерого вампира тварью не то, что не сдвинув стоп на полу, даже не выпустив Дафну из рук, просто взмахом руки. «Дошло?» — усмехнулся Поттер. Вильгельм кивнул. «Ты становишься по-настоящему быстрым», — выдавил он. «Ладно, парни, разберитесь». Кто посмел натравить на босса своих шавок? Через 3 часа Дафна окончательно пришла в себя, и только тогда Гарри с улыбкой протянул девочке бархатный футляр. Дафна потрясенно перебирала камни ожерелья, гладила серьги изящной работой и подняла глаза на парня. «Гарри!» Девочка повисла у него на шее. «Спасибо! Владей же, моя королева!» Гарри тихонько рассмеялся и подхватил девочку на руки, кружа по комнате. «Ой, ты что делаешь? Пусти!» Дафна несерьезно и оттого потешно отбивалась, а когда ее поставили на ноги, потеряла равновесие и снова рухнула в теплое кольцо рук. Мгновение, и ее губы оказались в сладостном плену. «По какому поводу?» – прошептала Дафна, как только ее мысли пришли в порядок. «Разве я не могу побаловать свою малышку?» – Дафна вздохнула. «Не нравится?» «Нет, что ты?» – Дафна обняла парня. «Мне нравится, но, Гарри, неужели ты думаешь, что мое расположение купишь этими подарками? Или считаешь, что я за это ожерелье буду раздвигать?» «Молчи!» Палец парня накрыл губы девочки. «Молчи, просто помолчи. Я думал, что тебе понравится. Но если не нравится, можешь выбросить». С этими словами Гарри просто развернулся. Дафна схватила его за запястье и удержала. «Гарри, прости». Дафна притянула парня к себе и доверчиво прильнула к нему. «Я не хотела тебя обидеть. Просто, ну понимаешь, я думала, что я для тебя всего лишь кукла, с которой можно целоваться, заниматься сексом, а когда наскучит, сломать и выбросить. Мне так страшно. Кто сказал тебе такую чушь?» На лице Поттера проступили желваки, скулы резко заострились, а взгляд не предвещал ничего хорошего тому, кто рискнул так распускать язык в разговоре с его невестой. «Просто понимаешь, мои мама и папа, они не любят друг друга», — Дафна чувствовала руки, сомкнувшиеся на талии, и улыбнулась. «Мне так не показалось», — задумался Гарри. «Мы всем кажемся настоящей семьей, а на самом деле мама терпит отца и его бесконечные хождения налево только ради меня и Астории. Гарри, прости, просто я думала». «Тише», — Гарри коснулся губами лба девочки. «Все хорошо, это нормально, у тебя переходный возраст. Моя кровь в твоих венах должна свести непредсказуемые скачки гормонов к минимуму». «Гарри, скажи честно», — вдруг спросила Дафна, — «а у тебя есть любовница, кроме меня?» «Нет», — парень сжал девочку в объятиях. «Пойдем спать». «А», — Гарри закатил глаза и заткнул все ее возражения поцелуем. Дафна обмякла, отвечая на поцелуй, после чего позволила увести себя в спальню. Гарри выдохнул и отправился в свою спальню, быстро разделся и скользнул под одеяло, намертво засыпая. Ночью Гарри услышал сдавленный крик и мгновенно проснулся. Секунда, и вот он в спальне Дафны, сжимая в правой руке теневой меч, а в левой — палочку. Нападения не произошло. Дафна металась в кровати, стеная сквозь сжатые зубы. «Дафна!» — Гарри нежно провел рукой по щеке девочки. Дафна продолжала вздрагивать и попробовала вырваться. «Дафна, проснись!» — Гарри деликатно потряс ее за плечи. «Проснись же!» Дафна попыталась вырваться и очнулась. Несколько секунд девочка безумным взглядом, в котором читался еще и несусветный ужас, смотрела на Гарри, дергаясь и пытаясь вырваться, после чего разрыдалась и прижалась к нему, крепко сжимая в своих объятиях. «Ну, малыш!» — Гарри прижал девочку к себе и поцеловал ее в лоб. «Не плачь, все хорошо, я здесь, я с тобой. Посмотри на меня, Гарри!» — всхлипнула девочка. «Я так перепугалась, я боюсь, что потеряю тебя». «Не плачь, это просто сон», — Гарри с облегчением отметил, что вздрагивания становятся все слабее, всхлипы стихают, а руки больше не сжимают его в судорожной хватке, медленно расслабляясь. «Просто сон, милая, это просто плохой сон», — ласково шептал парень на ушко Дафны. Девочка постепенно успокаивалась, все еще вздрагивая от страха, но больше не плача. «Ну вот, молодец», — Гарри улыбнулся. «Не плачь, милая, все хорошо, а теперь засыпай, я пойду». Гарри мягко скользнул с кровати, мгновенно оказавшись на ногах, и тут в его запястье мертвой хваткой вцепилась узкая прохладная, еще дрожащая ладошка. «Гарри, не бросай меня», — взмолилась Дафна и так посмотрела на парня, что тот мгновенно расхотел отправляться в свою спальню и остался рядом с Дафной. Прежде он редко оставался в ее спальне, не без основания опасаясь, что утром девочка снова не сможет нормально ходить. Близость такого желанного тела сводила с ума и почти всегда приводила к вполне понятным результатам, но сейчас влечения не было и в помине. «Не брошу, малыш, я тебя не брошу». Дафна льнула к нему в безумной попытке чего? Удержать, защитить, вот так, маленькая, все хорошо. Гарри медленно водил руками по плечам и спине девочки, даже не помышляя о том, чтобы успокаивающие ласки перешли в откровенно возбуждающие. Секс сейчас не выход, и каким-то внутренним чувством парень это понимает. «Спи, девочка моя, спи и ничего не бойся». Дафна сонно моргнула, окончательно успокоившись, и провалилась в сон. На мягких губах блуждала умиротворенная улыбка. Гарри обнял девочку, благодаря небу за то, что сейчас его гормоны надежно заткнулись, и тоже уснул, оберегая покой девочки. Утром в спальню Дафны зашла обеспокоенная пропажей сына Лили и остолбенела, увидев сию картину. «Гарольд Джеймс Поттер, объясни, что ты делаешь в постели своей невесты до свадьбы?» — потребовала ответа Лили. «Сплю, а что?» — Гарри поленился открывать глаза. «Мам, не буди Дафну. Просто уйди и дай нам еще поспать, хорошо?» Лили открыла было рот для возражений, но потом передумала и осторожно покинула спальню. «Гарри», — Дафна медленно потянулась, сладко жмурясь, — «давай еще поспим». Гарри вздохнул и остался в постели, обнимая Дафну. Девочка некоторое время пыталась уснуть, но потом со вздохом предприняла попытку подняться. «Гарри», — осторожно окликнула девочка. «Все хорошо?» «Да, порядок», — Гарри разжал ладони. «Прости, что-то я слегка задумался». Дафна поднялась и направилась в душ. Гарри проводил невесту взглядом и в который раз напомнил себе посоветовать ей обновить гардероб. Полупрозрачная легкая ночнушка только подчеркивала достоинство Дафны. Но вряд ли этот чертенок послушает его. Дафне нравится дразнить жениха. На четвертом полигоне Гермиона в поте лица отрабатывала невербальные заклятия. Раз за разом в поднимающиеся мишени вылетали алые лучи оглушающего заклятия, и всякий раз вместо того, чтобы рухнуть, мишень насмешливо вздрагивала и медленно опускалась. Девочка начала медленно выходить из себя, все резче и резче взмахивая палочкой. «Не так», — услышала она негромкий голос брата. «Сначала успокойся. Ты что здесь забыл?» — вырвалась у Гермионы, после чего девочка прикусила язычок, втягивая голову в плечи. «Что такое?» На лице старшего брата отразилось беспокойство. «Ладно, смотри». Взмах палочкой, и только вскинувшаяся мишень была сметена точным алым лучом. Невербальная магия отличается тем, что она нестабильна. Словесная формула закрепляет образ заклятия и стабилизирует структуру. Отсюда следует, что для полноценного использования невербальной магии ты должна очень четко представлять структуру заклятия, а это, согласен, непросто. А ты просто машешь палочкой, и структура у тебя получается размытая. Такая не в состоянии удержать достаточное количество силы. Гермиона глубоко вдохнула, сосчитала до 10 и выдохнула. Вроде буря эмоций поутихла, и девочка попыталась снова, на этот раз мысленно проговорив словесную формулу. Яркий алый луч сбил мишень. «Получилось!» — радостно воскликнула девочка. «У меня получилось. Практикуйся!» — только и сказал ей брат, после чего исчез в неизвестном направлении, а Гермиона продолжила с увлечением выпускать свой резерв по мишеням. Элли и Лиза нарезали круги по площадке, не сводя друг с дружки напряженного взгляда. Несколько секунд, и Лиза взмахнула левой рукой. Плеть ночи змеей метнулась к Элли, метя по глазам. Элли слегка качнулась в сторону, влилась в движение противника и перехватила левую руку Лизы сразу над запястьем, увлекая вампиршу в ее же движение. Лиза потеряла равновесие и повела руку вниз и на себя, стремясь вывернуться из захвата. Элли оказалась в весьма неудобной позиции, после чего в мозг ввинтился раскаленный штопор боли. Правая нога беспомощно подогнулась, и Лиза сумела вырваться из ослабевшего захвата. Удар раскрытой ладонью под ребра оборотня напоролся на жесткий блок, после чего вампиршу весьма неприветливо встретила земля, выбив воздух из легких. Секунда, и Лиза хватает ртом воздух, уткнувшись лицом в собственное колено. Неестественно вывернутая правая рука была готова затрещать, и поэтому девочка вела себя очень смирно. «Ты снова проиграла», — В голосе Элли не намека на превосходство или презрение, только легкая усталость. Лиза попыталась вырваться и взвыла от острой боли, пронзившей все тело. Казалось, что еще немного, и напряженные суставы просто лопнут. «Отпусти ее!» Тихий голос наставника подействовал на Элли как ушат ледяной воды. Элли тут же взметнулась и замерла, испуганно глядя на Гарри. «Неплохо!» Поттер одним рывком поставил Лизу на ноги и сбросил ей на руки плащ. «А теперь со мной!» Элли горестно застонала, предчувствуя очередные переломы, и тут же отразила прямой удар раскрытой ладони в грудь, отводя смерть в сторону. Два согнутых пальца устремились к кадыку Гарри, но тут, словно по волшебству, оказался за плечом Элли и очень жестко ударил ее коленом в живот. Легкую девочку отбросила назад, а вперед полетела уже антропоморфная пантера. Элли сразу поняла намек и обратилась. За последний год девочка очень хорошо научилась контролировать свою истинную форму и теперь представляет собой страшную силу. Но и ее противник тоже не стоял на месте, во всех смыслах. Пламя окутало когтистую руку оборотня, метнувшуюся в сердце Поттера, а между кончиками когтей согнутых пальцев левой ладони стремительно рос алый шарик. Огненный взрыв слегка отклонил корпус парня, после чего мощная алая вспышка поглотила и его, и весь тренировочный полигон за спиной Поттера. Элли отскочила, испуганно глядя на облако дыма. Девочка одновременно боялась, что ранила и что разозлила наставника. «Неплохо», — донесся из облака голос Поттера. Взмах мечом, и дым рассеялся, а пыль улеглась. Одежда Гарри сгорела до пояса. На торсе, руках и лице красовались несколько шикарных, быстро заживающих ожогов. «Почему я упустил момент, когда ты изучила Сера?» Вслух задумался Гарри и пропал. Элли едва уклонилась от трех скупых рубящих ударов, преисполненных достаточной силой, чтобы рассечь ее пополам, полностью проигнорировав всю ее волю. А потом вдруг Поттер исчез. Элли отскочила в сторону и увидела смазанный силуэт слева. Еще один прыжок, и над девочкой, покатившейся по земле, возник Поттер, а на указательном пальце левой руки вспух темно-фиолетовый шар, готовясь взорваться потоком испепеляющего все на своем пути света. Элли вскинула левую руку. Два сера столкнулись, породив мощный взрыв, разметавший остатки декораций полигона. Дым рассеялся. На дне воронки стояла, пошатываясь, Элли. Девочку покрывали слой копоти и обрывки одежды, едва прикрывающие ожоги. Секунда, и Элли рухнула лицом вперед. «Совсем неплохо», — Гарри встряхнул левой рукой. «Ты почти подавила мое серо. Еще пару лет, и ты, возможно, выйдешь на мой уровень». Элли его не слышала. Девочка давно потеряла сознание. Гарри вздохнул и поднял ее на руки, отправляясь в госпиталь. «Сколько стоит нормальная жизнь?» Хогвартс встречал студентов мрачным безмолвием. Дементоры ринулись к детям, но приблизиться слишком близко не смели. В толпе детей они разглядели учителей, а эта публика на шутки не способна. Еще в поезде Гарри объявил всем о собрании спады. И вот теперь гостиная заполнена так, что яблоку негде упасть. И все с выжиданием смотрят на своего лидера. «Дементоры никуда не делись», — начал свою речь Поттер. «И никуда не денутся до тех пор, пока беглые преступники не будут схвачены. А это правда, что на твою семью напали», — подала голос Ханна Аббат, нервно дергая себя за косички и скользя взглядом по собравшимся. «Вроде бы и Ричард, и Бикки, и Гермиона здесь, да и сам Поттер просто излучает силу и уверенность, в общем, все в норме». «Правда», — нехотя ответил Поттер, — «напали и сбежали». «А много нападавших было?» — жадно спросил Малфой, охочий до экшна. «С полсотни», — припомнил Гарри. «Не возьмусь точно вспоминать. И сколько ушли?» «Двое», — ответил Поттер. «А остальные?» — испугалась Астория. «А ты как думаешь?» — в упор посмотрел на нее Поттер. «Напали на мою семью. Я что, должен был их отпускать? Но вам здесь нечего бояться. Беглецов сейчас разыскивают, а Хогвартс сохраняется не министерскими свиньями, а профессионалами». «Это кем?» — хохотнул Чарли. «Тобой, что ли?» «Я не так выразился. Я и моя семья охраняются профессионалами», — поправился Гарри. «Они незримы и неслышны, но когда потребуется, дадут отпор противнику. Как в прошлом году». «Нет, в прошлом году не было убийств», — с ужасающим хладнокровием проговорил Поттер. «Кроме того, ваша задача — охранять Хогвартс изнутри». Все закрыли тему. Ваше домашнее задание на каникулы звучало так: освоить невербальную магию хотя бы в боевом аспекте. Ну, фиолетовый луч ударил в Поттера и столкнулся с мощным невербальным щитом. «Я же сказал, никаких боевых заклятий в гостиной». прикрикнул Поттер. «Ричард, или к тебе это не относится? Ладно, расслабься, попытка неплохая. А вот что с остальными? За мной!» Через час эспадовцы во главе с Поттером покинули дуэльный зал. В целом успехами своей новоиспеченной команды Гарри вполне доволен, хотя и не все разобрались в невербальной магии. После каникул больше никто не изъявил желания вступить в эспаду, но начали появляться и некоторые проблемы. На следующий же день учебы некоторые подопечные Поттера, чувствуя у себя за спиной его молчаливую поддержку, решили расправиться со своими недругами. По поводу этого в субботу разгорелся нешуточный спор. Поттер махал рукой в сторону избитых подопечных, это уже Лиза и Элли постарались, и предлагал вышвырнуть их к чертям, только несколько менее цензурно. Гермиона и Астория встали на защиту придурков, настаивая на том, что они покаются в своих грехах и перестанут шалить. Вот тут-то Гарри и пожалел, что его клуб построен не по принципу тоталитарной монархии, но менять ничего не стал. В итоге Гермиона убедила его пощадить придурков, и Гарри ограничился неделей отработок у Филча. Право на отработки и лишение баллов он получил вместе с должностью президента клуба, таким вот образом приравнявшись к старостам. Разумеется, подобные полномочия распространялись в весьма разумных пределах. После этой расправы многие из недругов эспады возомнили, что могут безнаказанно нападать на своих противников. Тут-то Поттер и показал, что правило о ненападении не распространяется на случай опасности для жизни и здоровья, как своего, так и товарищей. Проще говоря, он давал своим ребятам полный карт-бланш на тех, кто посмел на них напасть, тоже в разумных рамках. Никаких увечий и тем более смертей. Величайший волшебник в мире Альбус Дамблдор мерно покачивался взад-вперед, расположившись в любимом кресле качалки перед камином. Сейчас, зимой, в замке очень холодно, да и просто приятно погреться у живого огня. Однако любой, кто хорошо знает его, понял бы, что настроение у старого директора отнюдь не радужное. Дамблдор отпил глоток чая и бросил в рот лимонную дольку. С каждым днем он все больше убеждался, что допустил ошибку. Да, выпустив Лестринджи, он прочно натравил их на Поттера, и Гарри, доведенный до ручки тремя пожирателями смерти, по идее должен был броситься искать у него защиты. Но Альбус не учел, что мотивом Лестринджи было не ритуальное убийство Гарри, а банальная месть к Джеймсу Поттеру. Не учел и допустил ошибку, выведя Поттеров в мир. Как он и предполагал, Джеймс Поттер послал отпрыска далеко и надолго, но от рода отлучить так и не сумел, хотя его кровь как старшая могла бы сработать. Иногда Альбус к стыду думал о том, что во многих областях магии, таких, как некромантия, артефакторика и все направления магии крови, он невежественен, как младенец. Вот и здесь он обломался, причем очень крупно. Обиженный мальчик 13 лет в самом начале переходного возраста должен был в пух и прах разругаться с семьей и лишиться многих тех, кем он себя окружил. Но нет, чертов мальчишка снова пошел наперекор его замыслам. Он просто взял и принял своих брата и сестру в рот, помирившись с ними, а перед этим наладил теплые отношения с Лилией, каков наглец. Взял да отобрал у него патенты на ее открытие. Причем отобрал тихонько, без шума и пыли. Тогда Альбус этого не учел, мало ли что и как, но теперь он понимает, что у 13-летнего мальчишки откуда-то взялась развитая агентурная сеть в министерстве и среди темного люда. То есть мальчишка знает, кто что делает, но при этом никто, даже Дамблдор, не знает, что делает он сам. А ведь Альбус пытался и не раз разузнать, что происходит за живой изгородью, окружающее обширное поместье Поттер Мэннер. Сначала директор работал с аврорами, это было еще тогда, когда Гарри только-только отстроил Мэннер. Но мальчишка его обломал, взяв на службу лишь вампиров. Ладно, вампиры так вампиры, и Дамблдор шантажом, обманом и подкупом сумел переманить двоих на свою сторону, но оба очень скоро скончались при неизвестных обстоятельствах, а вампиров совсем недавно заменили суровые, молчаливые, неподкупные гренадеры. И снова Дамблдор не мог не признать, что Поттер его удивляет, ведь за свои услуги наемники требуют воистину золотые горы, но, даже имея значительные активы, с ними еще нужно связаться. Ладно, связь, предположим, есть благодаря вампирам. А деньги? Вот тут-то Дамблдор и начал размышлять о нескольких компаниях, почти обанкротившихся, но неожиданно пошедшие в рост и потеснившие конкурентов на рынке в Британии. И нашел кое-что интересное. Контрольные пакеты акций всех этих еще вчера почти банкротов, а теперь преуспевающих предприятий принадлежат кому? Правильно, Поттеру. А еще есть один интересный момент. Среди всех компаний, принадлежащих Поттеру, наметилось определенное движение в сторону объединения. Остальные акционеры, обладающие значительными пакетами акций, вели себя по-разному. Кто-то соглашался вполне себе добровольно, уважая коллегу, кто-то соглашался с Поттером просто из страха, никому не хотелось, чтобы его дом превратился в пылающий ад, а кто-то отказывался в разной степени наглости. От вежливого «пожалуй, я воздержусь» до откровенно издевательского «иди к маме домой, мальчик». Последних очень часто находили мертвыми. Что поделать, если Миднайт слишком буквально воспринял слова Гарри о том, что конкурентов нужно убрать. И Гарри ведь имел в виду только относительно безобидный шантаж и сбор компромата, а получил с десяток трупов. Все эти события, а особенно исчезновение наземникуса Флетчера, весьма и весьма тревожат и нервируют старика Дамблдора. Флетчер исчез, просто бесследно пропал. Дамблдор проверил, громила, вырубивший Флетчера и сдавший его нанимателю, найден мертвым, убит в стычке между двумя бандами. Роковая случайность или кто-то очень хорошо убирает все ниточки. Даже Аластер Грюм, обладающий весьма значительными связями в темном мире, только разводил руками. У экс-Аврора тоже пусто. Возможно, как раз мальчишка Поттер что-то и знает по этому поводу. Но как выведать у него информацию? Напоить сывороткой правды? Защита рода не пропустит. Легилименция слишком умен. Даже если Дамблдор и проникнет в разум Гарри сквозь ограждающий кокон, то вряд ли что-то там увидит, ведь для многоопытного волшебника его уровня Альбусу достаточно одного взгляда, чтобы оценить уровень Поттера в магии разума. И этот уровень поражает и пугает одновременно. Действительно, страшновато видеть перед собой мальчишку с уровнем магии разума, близком к мастеру. А его резерв? На парне стоит очень сильное рунное плетение, скрывающее истинные возможности от любого сканирования, и одно это говорит о том, что перед Дамблдором волшебник очень высокого уровня. Да, контроль над силой куда как грубее, чем хотелось бы, все же опыта не так уж и много. Но блокировка. Дамблдор отправил в рот еще одну конфету, надеясь хоть так подсластить не слишком хорошее настроение. Его герой должен быть послушной марионеткой и никак не выделяться среди сверстников силой, но при этом убить Волан-де-Морта и героически погибнуть. Маленький тщедушный паренек, одержимый жаждой мести и безгранично преданный ему лично, а здесь на полголовы выше сверстников, мускулистый, крепкий и при этом очень быстрый и ловкий даже на вид, Поттер не ходит, плывет над полом. Еще на первом курсе он вошел в десятку лучших учеников в школе и сейчас уверенно держится на шестом месте, причем все преподаватели понимают, что Поттер вполне себе сможет занять первую позицию. Не без напряга, конечно, но сможет. А еще его клуб. Сначала Дамблдор решил задавить этот клуб через совет попечителей, но там его предельно вежливо послали, и вскоре стало ясно, почему. Потом вступила в работу бюрократическая машина, стремясь задавить Эспаду, но и здесь Дамблдор потерпел фиаско. Вроде бы умный Поттер сначала удивил его тем, что попер на пролом, а потом вдруг оказалось, что он очень быстро, буквально в течение недели разобрался со всеми бумажными завалами и умело предупредил следующие ходы. Причем предупредил не на уровне школы, где Дамблдор царь и бог, а куда выше, в самом совете попечителей. Нечасто встречается противник, против которого мало действительны его обычные методы. Альбус Дамблдор начал перебирать в памяти всех тех, кого мог бы устроить подсылом к нему. Его сестра Гермиона. С самого начала он хотел сделать ее своей марионеткой и немало в этом преуспел, но Поттер разрушил его, Дамблдора, сказку о волшебном мире и о том, кого здесь нужно беспрекословно слушаться. Кандидатура Рона Уизли в друзья герою отпала еще в тот момент, когда Дамблдор впервые его увидел. Поначалу даже сложилось впечатление, что он имеет дело с волком-одиночкой, но и это быстро сгинуло в небытие. Невилл Долгопупс. Мальчишка должен был стать вторым героем, но не стал и не станет никогда. Этот малолетний идиот предложил свой вассалитет Поттеру в такой форме, что последний просто не может отказаться. И таким вот образом Поттер выманил его из-под влияния директора и обеспечил немалую протекцию. Дамблдор, признаться, запаниковал и решился на отчаянный шаг. Велел своему верному псу Флетчеру напасть на семью Долгопупса и убить бабку Невилла Августу. Чертова старуха долго ставила ему палки в колеса, может, это и послужило толчком к порыву. Старею, с тоской подумал Дамблдор, как же найти этого наземникуса? Да-да, здесь Дамблдор допустил крупнейшую ошибку за последние 30 лет и понимает, что против него кому-то попали такие рычаги, что общественность в мгновение ока отвернется от него. Ведь если кто-то намеренно похитил Флетчера и начал его пытать, при этом не забывая извлекать нужные воспоминания, то мог получить несравненный компромат на Дамблдора и его курятник. Дамблдор хмурился, глядя в пламя камина. Озарение почему-то не появлялось, а в мозгу оставалась лишь одна мысль. Первому очернить всех тех, кто с ним связан, и выставить перед Визингамотом их воспоминания как фикцию, уж он-то сможет. Тем более, что 2/3 Визингамота у него в кармане. Фернир Крейн удивленно вскинул брови. Он, конечно, знал, что рано или поздно Поттер выполнит свое обещание насчет жилья ему и его соратникам. Но кто же знал, что настолько буквально? Пальцы оборотня неверяще тискали дарственную на землю в этом районе, а его парни уже расселялись в деревне, построенной специально для его стаи. Флешбек. И это все будет не бесплатно, уточнил Сивый. Разумеется, кивнул Поттер. Вы будете работать на моих предприятиях в течение 15 лет, а дальше что хотите, то и делайте. Жилье и земли для вас – это залог моего расположения к вашей расе, такой же, как и твоя дочь у меня на обучении. Конец флешбека. Вскоре оказалось, что это не большая деревня, а крохотный городок с развитой инфраструктурой и неплохой защитой. После пещеры землянок, вырытых в лесу, оборотни вдруг попали в нормальные дома, о которых многие втайне мечтали и из-за которых пошли за Волан-де-Мортом. Только теперь они столкнулись с человеком, для которого выполнить подобное обещание может и непросто. Поттер потратил львиную долю состояния, и эта трата еще не скоро окупится, но возможно. Фернир Крейн находит это не очень хорошим, ведь авторитет Поттера может потеснить его авторитет. Вскоре выяснилось, что про Поттера знают только он и его ближайшие окружения. Остальные свято верят в то, что Сивый при помощи какого-то лорда вернул себе состояние своей семьи и тут же спустил его на свою стаю. В пабе «Три метлы» оказалось чисто и уютно, и Сивый с удовольствием вытянулся в удобном кресле за вип-столиком. Приятно чувствовать себя наравне с теми, кто еще недавно свято верил в то, что оборотней нужно резать, как скот. А еще приятнее осознавать, что эти свято верящие придурки сейчас в его городе занимаются в основном тем, что убирают улицы и чинят сантехнику. Причем работают проверенными магловскими методами. Мистер Крейн, грубоватый голос с русским акцентом заставил оборотня повернуть голову в сторону его источника. К его столику подошли трое невысоких, крепко сбитых мужиков с мощной аурой в форме автомехаников. Судя по вашим рожам, вы русские, на неплохом русском начал Сивый. Чем обязаны? Я аппарирую вас к боссу, сказал русский. Сергей и Александр останутся здесь и прикроют след. Вы поговорите, я аппарирую вас сюда, а потом мы трое проводим вас туда, куда скажете. Или не проводим, дело ваше. Меня устраивает, Фернир поднялся. Мы не предлагаем, а утверждаем, выдал русский. И если вы не согласитесь, я все равно аппарирую вас к боссу. У меня приказ доставить Фернира Крейна, вожака стаи. Не зарывайся, русский, прорычал Сивый. Если я не захочу, у меня первый уровень допуска, пожал плечами русский и извлек из рукава небольшой посох так быстро, что Сивый даже не заметил движения. Еще движение, и парализованный неизвестной магией оборотень замер на месте. Таким вы мне больше нравитесь. Русский нагло похлопал бешено вращающего зрачками оборотня по щеке и схватил за руку, утаскивая в водоворот аппарации. Фернир выпал из пространства аккурат в кресло и с рычанием набросился на Поттера. Когда Гарри из потока бессвязных ругательств выделил смысл, он расхохотался и жестом отослал охрану подальше. «Ну как, доволен приобретением?» — сквозь смех выговорил Гарри. «А за семена извини, он слишком буквально воспринимает мои приказы, но опер отменный». Фернир некоторое время успокаивался, после чего начал вести со своим нанимателем деловой разговор. Как он понял, его стая займется в основном охраной и доставкой товаров и оборудования, производимых предприятиями Potter Industries, и обязан он работать таким образом 15 лет, а потом уже по желанию. А если учесть, что министерство так зажало оборотней, что их и уборщиками никуда не берут, то его ребята с радостью возьмутся за любую работу. Согласен, вынес вердикт Сивы и подписал договор. Прощайте, супруги Лестриндж. Невыносимо яркая вспышка резанула глаза, после чего ноги оторвались от земли, а тело утратило ощущение верха и низа. Боль пришла чуть позже, при стыковке со стеной. Чичерт, Дикгари с ощутимым трудом выпрямился и едва не рухнул, удерживая равновесие тем, что упер ладони в колени. Мерзкий писк в ушах и гул в мозгу не давал сосредоточиться. «Чтоб тебя, что такое?» Насмешливый голос чертовой фурии был сейчас хуже соли на рану. Дикгари взрычал и выбросил стройное оглушающее. И снова мощный удар в грудь, но на этот раз все прошло совсем не так легко, как несколько секунд назад. Страшная боль в груди затмила сознание, вдохнуть не получалось, тело не слушалось. «Хватит!» — донесся как сквозь подушку голос Поттера. «Лиза, отойди назад, как прикажете!» Лиза тут же оставила свою жертву в покое и подбежала к хозяину, вставая за его правым плечом, как и полагается телохранителю. Дикгари скривился и охнул от боли. Эта показушная покорность фурии ее хозяину несколько бесила пуффендуйца, но Седрику и в голову не приходило, что покорность и желание служить отнюдь не показушные. Вокруг все сверкало, трещало, ярилось от десятков заклятий, разлетающихся по обширному дуэльному залу. Обычная тренировка и спады, никаких разбивок по парам и барьеров. На поле боя барьеров нет и не будет, аргументировал свое решение Поттер. Хотите упражняться в дуэли или в искусстве выживания в бою, выбирайте. Нот сражался сразу с тремя пуффендуйцами, однокурсниками Дикгари. В отличие от своего вожака и авторитета, эта троица мало отличается от остальных, и более-менее тренированный слизеринец удерживает их на почтительном расстоянии. Правда, двигаться Тиатакой не научился, а вот Гермиона сильно рванула за последний месяц, вон как порхает по площадке, а ее противники чаще попадают заклятиями друг по другу, чем отпускают их в сторону Гермионы, которая выносит противников без особенного напряжения, при этом уклоняясь от случайных и рикошетящих проклятий или выставляя грамотные щиты. Ричард в паре с Бикки отбиваются от фракции Элли, трех мрачноватых и очень молчаливых когтевранцев, приятелей Чарли, отбиваются не особенно успешно, несмотря на то, что когтевранцы сражаются отнюдь не в команде. Гарри наклонил голову вперед, пропуская над макушкой режущие проклятия, срикошетившие ему в затылок. Сам он участия в тренировке не принимал по одной простой причине. Сражаться с ним здесь могли только Лиза и Элли, только в паре и совсем недолго. Уровень мастерства остальных сильно отличается от его собственного. В дуэлинге да, противников здесь достаточно. В реальном же бою как не обидно это признавать, но несмотря на полгода усердных тренировок его подопечные не способны даже уследить за его движениями. После двухчасовой дуэли уставшие и весьма потрепанные эспадовцы отправились на улицу, поднимать настроение снежной баталией. Несмотря на начало марта, снега снаружи замка оставалось вдоволь, и таять он не спешил. Гарри с ними не пошел, у него еще много работы здесь, в клубе, и не очень-то хотелось. Гермиона вернулась только поздно вечером, уставшая, мокрая с головы до пят, безмерно счастливая. Вслед за ней в гостиную ввалились Элли и Лиза точно в таком же состоянии. Кто победил? Гарри наконец оторвался от омута памяти, где просматривал воспоминания свидетелей по нескольким громким глухарям в поисках зацепок на убийцу. Его девочки синхронно пожали плечами и плюхнулись в кресло. «Идите переоденьтесь», — велел Поттер. «Ну, Гарри, простыть хочешь?» Гарри посмотрел на Гермиону и вздохнул. «Иди переоденься». «Хорошо», — согласилась девочка и ушла переодеваться. Гарри еще некоторое время исследовал память свидетеля предпоследнего нападения, потом вынырнул и устало поплелся в свою комнату. Все же омут памяти забирает более чем достаточно сил. Парень поднялся, вздохнул и поплелся в спальню, где, не раздеваясь, упал на кровать. Пружины легко скрипнули, и рядом с Гарри опустилось легкое гибкое тело. Устал, ласковый шепот на ухо и теплое дыхание коснулось кожи. Узкая ладошка скользнула по груди и плечам парня. «Немного», — шепотом ответил Гарри и повернулся к Дафне лицом. Узкая прохладная ладошка провела по его щеке, пальчики задержались на губах. Правая рука парня скользнула по талии девочки и слегка надавила на поясницу. Тонкие руки обвили плечи парня, пальцы зарылись в волосы чернее крыла ворона и слегка потянули. Дафна улыбнулась и потянулась своими губами к его губам. Поцелуй не заставил себя ждать. Девочка затрепетала, отвечая на поцелуй. Руки парня уже распутали поясок халата и отправились блуждать по телу девочки, лаская нежную кожу. Желание становилось все сильнее, возбуждало девочку, стирала все границы, оставляя лишь одно. Гарри, Дафна оторвалась от его губ и прогнулась, повинуясь движению рук по спине. Пальцы парня переместились на ягодицы девочки и слегка сжали. Дафна помогала Гарри выбираться из одежды и позволила перевернуть себя на спину, скользя ладошками по обнаженному торсу. Девочка не поняла, как она вдруг оказалась на спине. И снова поцелуй, заставивший Дафну тихонько постановать от наслаждения, и снова руки, умело ласкающие ее тело. Губы парня оторвались от ее и мягко коснулись щеки, тонкой шейки, а язык скользнул по едва заметной белой серповидной метке. Дафна выгибалась под ним, с жаром отвечая на ласки. Ее разум улетел куда-то далеко-далеко, осталось лишь сводящее с ума наслаждение и желание принадлежать. «Соскучилась», — промурлыкал Гарри, касаясь губами ямки между ключиц. Дафна посмотрела на него затуманенными страстью и желанием глазами. «Соскучилась», — прошептала она. Этот ее шепот, передающий всю гамму чувств девочки, подействовал на Поттера как сильный афродизиак. Дафна не сдержала сладостного стона, когда парень добрался до груди и начал ласкать ее нежные полушария, покусывая и посасывая напряженные соски. Жар в промежности стал мучить девочку ожиданием. «Гарри, быстрее!» Дафна беспомощно ерзала под ним. А нехороший Гарри отнюдь не спешил приступать к главному блюду, медленно чертя дорожку поцелуев по нежному телу девочки, заставляя ее стонать и прогибаться под ним, умоляя о продолжении. «Какая же ты развратница!» — промурлыкал Поттер, едва сдерживаясь от более решительных действий. В такие мгновения он мог позволить себе упиваться властью над девушкой в его объятиях. Того и гляди, кончишь только от ласк. Нежные и одновременно твердые губы коснулись внутренней стороны бедра, неторопливо приближаясь к нежной, истекающей желанием плоти. «Ты ужасен», — прохныкала Дафна. «Быстрее, умоляю». Желание становилось невыносимым, и Поттер резко вошел в девочку на всю длину, заставив ее закричать на пике наслаждения. Девочка впилась ноготками в его плечи, чертя алые борозды, а парень продолжил вколачиваться в нее, заставляя вскрикивать от боли и невыносимого наслаждения. Чувствуя приближение пика, Гарри ускорился и с хриплым стоном откинулся на простыни, прижимая Дафну к себе. Ощущение тепла, разливающегося внутри, оказалось настолько невыносимо приятным, что девочка кончила одновременно с ним и, тяжело дыша, упала на простыни, соскользнув с его члена и прильнув к разгоряченному телу. Но горящий взгляд темно-синих, полных желания и любви глаз, говорил сам за себя. «Хочешь еще?» Поттер перевернулся на спину, и Дафна оказалась верхом на парне, впиваясь ему в губы требовательным поцелуем. Гарри сжал бедра девочки, заставив ее ойкнуть от боли. Кто бы мог подумать, что такая милая юная девочка и уже такая ненасытная извращенка. «Ты же сам этого хочешь», — прошептала Дафна ему в ухо и запустила в ушную раковину шаловливый язычок. Тихий стон сквозь зубы только подстегнул ее, и девочка впилась клыками в не по годам мускулистую шею, с голодным урчанием глотая кровь. «Какая же ты у меня шалунья», — рассмеялся парень. «А шалунью нужно наказать». Дафна оторвалась от его шеи и взглянула в бездонные, пылающие алым светом глаза. Ее собственные глаза выглядели так же, а в промежности бушевал пожар желания, разгоревшийся в то мгновение, когда она сделала первый глоток терпкой и одновременно невероятно сладкой крови, несущей в себе невероятную силу. «Боже, как же она жаждет близости!» «Чтоб тебя!» — беспомощно простонала Дафна и ойкнула, оказавшись на спине. «Возьми меня, быстрее!» С недаемой желанием и страстью, Поттер тем не менее не спешил, превратив медленные ласки в невыносимо приятную пытку ожиданием. «Я же говорил, что шалунью нужно наказать!» — промурлыкал Поттер. И в наказание Дафна хныкала и ерзала под ним, стараясь хоть как-то достичь такого близкого и одновременно такого недосягаемого пика наслаждения. Парень долго не выдержал и вошел в ее резким, весьма болезненным для девочки движением. Дафна гортанно застонала от резкой и невыносимо приятной боли и спустя мгновение закричала, содрогаясь в оргазме. Парень медленными движениями входил в нее, растягивая удовольствие, а девочка под ним кричала и кричала от невыносимого удовольствия на грани муки. После третьего захода девочка наконец угомонилась и провалилась в сон, прильнув к парню. Поттер обнимал свое сокровище за талию, наслаждаясь ощущением слабости и эйфории, а также блаженной пустотой в голове. Мысли не тревожили его покой, отступив куда-то вглубь сознания. Сон пришел незаметно, и парень не стал ему противиться. Уход за магическими существами вел Хагрид. Не сказать, чтобы полувеликан не нравился Поттеру, Руберус знал много интересных вещей, но как преподаватель оказался совершенно никчемен. Отпускать с ним Гермиону и остальных ему страшновато. Вот и сейчас он просто повел студентов в лес. Кольцо Поттера накалилось до красна, обжигая руку. Яростно выругавшись, Гарри вскочил и рванул к дверям. «Лорд Поттер, что вы себе позволяете?» — возмутилась профессор МакГонагалл. Лиза и Элли переглянулись и заняли позиции справа и слева от Дафны. Гарри мчался к запретному лесу, на ходу цепляя радионаушник. Данный прибор он адаптировал для связи со своим отрядом, где бы они ни были. «Босс, есть контакт», — отозвался Миднайт. «Что стряслось? Какого хая вы пропустили сюда врага?» — взревел Поттер. «Командир гренадеров ко мне». Гренадеры, патрулирующие окрестности замка, в запретный лес не имели доступа, да особо и не стремились туда попасть. И вот теперь семеро из них неслись вслед за нанимателем, а командир докладывал ситуацию скупыми жестами. Поттер жестами же велел окружить вероятного противника и, если потребуется, в упор расстрелять, а чтобы парни порадовались, объявил нулевой уровень допуска. Тут же гренадеры растворились, да так ловко, что Гарри только своей волей сумел отследить их перемещение. Гермиона вскрикнула и выронила палочку, а из рассеченного заклятием запястья щедро потекла кровь. Секунда, и в грудь девочки врезалось парализующее заклятие. Хагрид лежал без сознания, а остальные студенты разбежались по лесу. План меняется. Поттер привычно подхватил ментальный канал радионаушников. «Соберите студентов». «Принято», — отозвался Миднайт. Беллатрис Лестриндж безумно хохотала, глядя на беспомощную девочку у своих ног. «С чего бы начать, Круция?» Гермиона зарыдала от боли, но крикнуть не могла, а потом боль вдруг исчезла. «Что, ублюдки?» Тихий голос, полный холодной ярости, заставил пожирателей отступить. Рудольфус вскинул палочку, выбрасывая в фигуру на краю поляны оглушающее заклятие, но алый луч вернулся к нему и едва не попал точно в грудь. «Вы посягнули на мою гордость». Мгновение, и Гермиону что-то вздернуло с земли, а заклятие, сковавшее все тело, спало. Девочка беспомощно рухнула за поваленным деревом. «Не высовывайся», — велел ей брат, и тут же выпрыгнул из-за ствола. В Поттера тут же полетели два непростительных, Круциатус от Белой и Авада от Рудольфуса. Оба заклятия погасли, столкнувшись со щитом хаоса, после чего Поттер выбросил мощное взрывное заклятие под ноги Беллатрисе, а в Рудольфуса отправил воздушный кулак. Рудольфус принял заклятие на щит и слегка отвлекся, его супруга просто уклонилась от пущенного в грудь заклятия. «Какой нехороший мальчик!» — грудным голосом промурлыкала эта стерва и расхохоталась своим жутким смехом, выбрасывая в Поттера зеленый луч. Гарри качнул головой и разбил луч плетью ночи. «Что?» — удивилась пожирательница и вскрикнула. Черный плетеный ремень, сотканный из теней, обвил лодыжку опорной ноги. Замысловатое движение рукой, и женщину оторвало от земли и смаху впечатало в столетнюю сосну так, что Поттер услышал хруст ребер. Все это он отметил, отправляя стройное взрывное проклятие в щит Рудольфуса и отшвыривая его в сторону. Затем Гарри сделал два стремительных шага вправо. Беллатриса пришла в себя и кувыркнулась вперед, намереваясь зайти Поттеру в тыл, за что и получила. Черная плеть, пропитанная волей вооружения, без усилий преодолела ее щиты и со страшной силой ударила пожирательницу в грудь, отбрасывая далеко в чащу леса. «Ты слишком силен», — Беллатриса Лестриндж отбросила весь шутовской тон. «Я поняла это еще при первой встрече».